Глава 24. Кайл отошел на пару шагов от постели и ухватился за собственную местами промокшую одежду. Прикусив губу, я в жутком смущении наблюдала за тем, как он нарочно медленно раздевается. Дерзко ухмыляясь, мужчина перебросил легкий кафтан через спинку кресла. За ним последовала черная рубашка. Северянин знал, что хорош собой, и, не скрываясь, демонстрировал свое тело, поигрывая рельефными мышцами груди. Взявшись за грубую металлическую пряжку широкого кожаного ремня, бросил на меня многообещающий взгляд. Как только плотные штаны поползли вниз с мужских бедер, я, малодушно прикусив боль на нижнюю губу, закрыла ладонями лицо. Такого дикого смущения я еще никогда не испытывала. Меня нагло соблазняли, давая четко понять, что случится дальше. Комнату сотряс громкий мужской смех. «Амелла, ты что, мужика голову не видала?» Вроде и пошутил, но мне вдруг обидно стало. Хумьяр всегда ночью приходил, говорил, чтобы меньше моего уродства было видно. Да и я на него никогда не смотрела. Закрывала глаза и просто ждала, когда же он прекратит измываться надо мной. А порой и князь мне на лицо подушку клал, чтобы я ему все веселье своим коровьим слезливым взглядом не портила. «Амелла...» Голос Кайла раздался над самым ухом. «А может, все-таки поговорим о том, что терзает тебя? Я ведь чувствую твои эмоции, и мне они не нравятся». Рядом со мной просел матрас, и я ощутила, как сильные руки притягивают меня к огромному мужскому телу и укладывают на него сверху. «Все у нас с тобой наперекосяк, прелесть моя неприступная. Все не так, как должно быть, но я везунчик». Тяжелая ладонь пригладила мои локоны. Распахнув глаза, я все-таки не смело взглянула на того, кто назвался моим супругом. «Почему везунчик?» Мой шепот прозвучал громко в столь интимной тишине. «У старших братьев вообще полный мрак был. А ты-то насуженная в метель сбежала, улепетывала так, словно стужа за ней гналась. Нашли практически заледеневший. У Вульфрика накинула иллюзию пса бездомного и текать подальше. А потом и вовсе все вывернуло так, что подумал братец, будто сгинула любовь его в тумане. Саем все проще было. Но его девочка Эмбер первые недели и мужчины в нем не видела». Он, бедный, маялся, не зная, с какой стороны к ней подобраться. А у меня все замечательно. Пришел, увидел, взял в оборот. А сегодня любить буду. Я везунчик. «Да я просто физически сбежать не могла», — насупилась я. «А хотела». Бровь Кайла забавно приподнялась. «Да брось, я же такой неотразимый. Неужто не запал в твое сердечко с первого взгляда?» Вспомнив тот самый первый взгляд, передернула плечами. «Глупый разговор какой-то», — заворчала, пытаясь отстраниться от мужчины. «Колючка ты, Амелла». Меня силой притиснули к широченной груди. «Но мне, разгильдяю, только такая и нужна. Ты — моя противоположность, и мне это нравится». Смущенно вздохнув, я нерешительно прижалась щекой к его груди. Так спокойно и хорошо. Я слышала биение его сердца, словно ритм жизни. Повернувшись на бок, Кайл легонько переложил меня рядом с собой, а потом и вовсе навис сверху. Он молча разглядывал меня, затем поднял руку, провел указательным пальцем по моей брови, спустился на скулу. При этом серьезность не покидала его лицо. «Мне не нравится то, что ты упорно держишься за свое прошлое. Ты пытаешься наградить меня пороками того выродка, что я вздернул во дворе. Я не князь Хумьяр, Амелла. Я не обязан быть таким, как он. Делать то же, что и он. Обращаться с тобой, как с утробой. Я Кайл Бессон. Гер. Бастард. Чистокровный иной. Но я не Хумьяр и не твой отец». «Все мужчины, наделенные властью...» Начала была я, но умолкла, потому как мужчина возвел очи к потолку. «Это уже начинает надоедать, колючка. Да чего ради я должен быть, как все, властью наделенные мужчины?» Передразнил он меня. «Никто ничем меня не наделял. Я сам себя сделал и буду вести себя так, как считаю нужным и правильным. А ты запомни, никто не смеет унижать мою женщину. Никто, Амелла. И ты в том числе. Мне не интересны эти девки, что крутятся вокруг. Просто прими это как данность, и хватит страдать и убиваться». «Я видела, как ты отбирал прислугу. Возмущение вырвалось прежде, чем я подумала о том, что говорю. Да ты же взгляд от их прелести не отрывал. Все-таки не удержалась и выдала то, что терзала и покоя не давала». «Хм...» Кайл странно улыбнулся. «Найди мне хоть одного мужика, который не станет смотреть на практически обнаженную женскую грудь. Это, милая, почитай инстинкты. Но это все не означает, что я начну спать с кем-то из них. Вот если сейчас кто-то из моих воинов штаны перед тобой стянет, неужто взгляд твой туда не метнется?» Представив картину, я ужаснулась. Но в чем-то он был прав. Наверное, глянула бы. Это действительно как инстинкт или нездоровое любопытство. «Они все думают иначе», — менее уверенно пробормотала, отвернувшись. «Я сегодня слышала, да и Алиш тоже, что они говорят обо мне и о тебе». «И что же ты такого услышала?» Я замолчала, понимая, что лишнее сболтнула. Кайл пару мгновений не сводил с меня взгляда. «Значит, что-то услышала и на озеро пошла, так?» Я упорно молчала. «Амелла, я задал вопрос. Я очень не люблю, когда мне не отвечают. Я мягок с тобой, девочка моя. Но это не означает, что ты не станешь мне подчиняться и не будешь делать того, что я требую. Не забывайся, моя Вартесса. Я задал вопрос». Первой мыслью было молчать, потом солгать. Но чего-то я побоялась этого сделать. Швеи испортили подол платья и стали веселиться по этому поводу. Они смеялись и утверждали, что на такой, как я, всякий наряд будет сидеть мешком. А потом решили сразу шить по своим фигурам, потому как князья по обычаю обрежают любовниц в наряды своих неугодных жен. Это такой способ унизить. «И где эти швеи сейчас?» Глаза Кайла пылали золотом. Виалиш вышвырнул из замка. А дальше я не знаю. Он это тоже слышал. «Виалиш, значит?» Свет разгорающегося заката плескался в очах иного. «А мне не сказал. Видимо, не успел. Или там уже не о чем говорить. Зная нашего юного друга, скорее второе. Алиш не по возрасту жесток. Что же, завтра мы снова перетрясем нашу прислугу. Никого еще обратно не увезли». Я вспомнила о девушках, скромных и нерешительных, что толклись у телеги. «А можно и мне поучаствовать в найме людей?» Я насторожилась и мысленно готова уже была услышать его резкое «нет», но Кайл снова удивил меня ответом. «Я буду рад». Чуть приподнявшись на локтях, он опустил взгляд ниже на мою грудь, и его улыбка стала шире и похабнее. «Вот когда ты голенькая подо мной лежишь, тебе вообще все можно. А насчет того, зачем нам девицы легкие напередок, Амелла? У нас замок переполнен изголодавшимися по женскому вниманию мужикам. Так что или я предоставляю им девок и посговорчивее, или они начнут по-тихому портить местных девушек. Выбор тут невелик». Склонившись, Кайл провел носом по ложбинке между грудями. Ощущая его дыхание на своей коже, я поняла, что мне это нравится. Осмелев, коснулась пальцем его темных, как смоль, локонов. Мужчина вздрогнул и положил голову мне на грудь. «Ты такая мягкая, нежная, податливая и ранимая. Моя девочка. Не нужны мне другие женщины. Неинтересны. Я не хочу, чтобы ты вообще думала о том, что я когда-либо изменю. Такого не будет». Его ладонь скользнула по моей коже и слегка сжала грудь. Вздохнув, я снова ощутила это странное томление внизу живота, словно чего-то желала, только чего не понимала. Тихонько застонав, опустила ладонь на его руку и попыталась ее отстранить. «Кайл». Имя любимого мужчины легко слетело с моих губ. «Не смей мне сопротивляться, Амела. Игры закончились». Склонившись, Кайл коснулся губами моей ключицы. Это прикосновение вызвало бурю в моем теле. Не понимая себя, я выгнулась, плотнее прижимаясь к мужчине. Его пальцы нежно поглаживали внутреннюю поверхность бедер. Осторожно, почти незаметно, он поднимался все выше. В какой-то момент я явственно ощутила, как он провел ладонью по моему лону. Не на шутку испугавшись, сомкнула ноги и попыталась прижать их к животу. Но Кайл не дал. Навалившись сильнее, он протиснул колено промеж моих ног и снова их раздвинул. «Не надо», – трусливо пропищала я. Мужчина жестко ухмыльнулся. Сейчас он не был похож на себя обычного, доброго и заботливого. «А я ничего еще и не делаю, Амела. Разве тебе больно?» Он склонился ниже, всматриваясь в мое лицо. «Отвечай». «Нет», – выдохнула я. «Но...» «Тебе мерзко, неприятно? Или я как-то унизил?» Нависая, он все сильнее давил на меня. «Нет». Сжав в кулаке простыню, попыталась успокоиться. «Нет, но...» «Что но, Амела?» – прорычал он грубо. «Ты моя жена. Я в своем праве. Но я ведь не беру силой, не бью, не угрожаю. Я лишь хочу любить тебя, подарить наслаждение. Я хочу, чтобы ты перестала так бояться и, наконец, поняла, что я для тебя не опасен. Я тот, кто защищать будет, любить, оберегать, но не калечить. Я твоя крепость, девочка моя. Так отдайся же мне и прекрати наши мучения». Кайл снова прикоснулся к низу моего живота, проведя рукой по коротким завиткам волос, погрузил в меня свой палец. Казалось, я задохнулась от этого возмутительно яркого ощущения чего-то неведомого. Жалобно застонав, замерла в нерешительности, не зная, как быть. Страх и желание душили мое сознание, ломая и выворачивая наизнанку. Меня словно разрывало на части. Разум вопил и требовал оттолкнуть мужчину, а сердце тихонько шептало отдаться и расслабиться в его объятиях. Это сводило с ума. Его палец вошел чуть глубже. Прикусив губу, я захныкала и попыталась все же выползти из-под него. Не пустил, но палец убрал. Сжав меня в объятиях, Кайл просто лег сверху, придавив своим мощным телом. «Это будет очень длинная ночь, Амела. Но мы ведь никуда не торопимся, правда?» «Завтра», – простонала я. «Ты ведь можешь сделать это потом». «И завтра, и послезавтра», – поддакнул он. «А главное – сегодня». «Но, Кайл...» – мой голос звучал жалко. Я сама понимала, что веду себя нелепо, но страх он как тиски сжимал сердце. Сама не понимала, что так паникую. Не девственница ведь. Вспомнив свою первую брачную ночь, и вовсе похолодела. Тяжело выдохнув, попыталась стряхнуть с себя те липкие ощущения, что подкидывала память. Нет, Кайл не такой. Он доказывал это и не раз. «Жаль», – тихо шепнула я, – «что ты не появился раньше. Я бы предпочла не знать ни одного мужчины, кроме тебя». «А мне-то как жаль». Потянувшись, Кайл скользнул губами по моему веку. «Но могу тебя заверить, кроме меня не будет больше никого. А Слизняк тут не должен мешать нам. Его уже нет. Он мертв, а ты жива. Вот и живи, Амела, и будь счастлива со мной, всем назло». Подняв руки, я неуверенно обняла его. Признаться, совсем не понимала, как себя вести с мужчиной в постели, что делать, куда себя девать. Он не двигался, словно давая мне возможность освоиться, привыкнуть. «Кайл», — шепнула я, касаясь губами кожи на его гладкой смуглой груди. «Скажи, что хочешь меня как мужчину». Его голос звучал ровно и сдержанно. Открыв рот, поняла, что не могу произнести ни слова. «Скажи это. Я должен знать, что нужен тебе». «Нужен», — одними губами шепнула, словно сама себе. Ты даже не представляешь, насколько нужен. Я желанный. Ты хочешь, чтобы я сделал тебя своей? Его дыхание путалось в моих волосах. Зажмурившись, я собрала всю свою смелость, чтобы выдохнуть короткое. Да. Это слово далось мне с таким трудом, будто я приговор себе подписала. Ты не пожалеешь об этом, моя прекрасная княжна. Освободившись из моих объятий, Кайл сел между моих немощных ног. Я внимательно следила за его глазами, боясь увидеть в них отвращение или еще хуже жалость. Но в них светился лишь восторг. Дерзко улыбнувшись, муж склонился над моим животом, поймав мой ничего не понимающий взгляд. Вдруг тихо засмеялся. «А давай сменим тактику, моя колючка. Скажем так, окунемся сразу в самую бездну разврата». Произнося это, он вдруг поцеловал меня там. Поняв, какую часть моего тела ласкают его губы, спрятала лицо в ладонях. «Кайл, нельзя!» – шептала я севшим от желания и от неожиданного восторга голосом. «Это неприлично! Нельзя!» Но, казалось, мой шепот только распалял его страсть. Отведя руки от лица, я пыталась остановить это наваждение, но мужчина ловко поймал мои ладони и прижал их к постели. «Кайл!» – простонала я, срываясь на крик. Мое тело словно жило своей жизнью. Я металась на простынях, кажется, выкрикивала его имя и просила о чем-то. Вздрогнув в очередной раз, ощутила, как тело пронзила острая стрела удовольствия. Испугавшись собственной реакции, выдернула свои руки из захвата и отползла к изголовью кровати. Я не знала, как реагировать на то, что случилось сейчас между нами. Я оказалась к такому не готова. Подобрав колени к подбородку, схватила скомканное одеяло и натянула его на себя, пытаясь спрятаться. Кайл сел и уставился на меня. Его губы были влажны, и думать было страшно о том, что это мой собственный сок. Улыбнувшись, мужчина вытер подбородок пальцами и поднес их к носу, вдыхая аромат. «Шоколад», — закрыв глаза, произнес он. «Для нас иных запах мало что значит, но однажды в детстве я получил в подарок конфетку. Она пахла так же, как и ты. Шоколад. Самый великолепный запах». Губы Кайла растянулись в усмешке. «Я потерял ту конфетку, так и не попробовав. Вот теперь я знаю, какой у нее был вкус». Поняв, на что он намекает, я подтянула одеяло выше. «Послушай меня, Мэла. Я не обижу тебя. Никогда, слышишь? Убери это одеяло и иди ко мне сама». «То, что ты сделал, — шепнула я, — это...» У меня не нашлось слов, чтобы выразить свои эмоции. «Именно так любящий мужчина ласкает свою женщину». «Но...» Мои руки дрожали от пережитого наслаждения. «Иди сюда, моя княжна, и ничего не бойся». Не сводя с меня пылающего взора, он протянул ладонь, прося довериться. Непослушными руками я сдвинула свое укрытие в сторону и нерешительно взглянула на своего мужчину, прося его решить все за нас двоих. Он правильно меня понял. Ухватив за ноги, довольно потянул на себя, резко ухмыляясь при этом, словно мальчишка. «Моя конфетка», — выдохнул он, — «я буду наслаждаться тобою всю жизнь». Его губы снова коснулись моей кожи. С упоением Кайл целовал каждый сантиметр моего тела. Горячий язык нежно обвел ложбинку пупка и отправился ниже, дразнясь. «Кайл, это так неприлично», — выдохнула я. «Зато так сладко», — услышала я в ответ. Его ладонь снова прошлась по моей промежности. Не успела я среагировать на эту ласку, как ее место заняли нежные губы мужчины. Вцепившись в волосы своего северянина, я сжимала их в кулаке, пока он дарил мне самый бесстыдный и возмутительно прекрасный поцелуй в жизни. Волны нескончаемого удовольствия накатывали на мое сознание одна за другой. Внизу живота стремительно скручивалась тугая спираль наслаждения. Внезапно она разжалась, опаляя тело страстью. Выгнувшись, я поджала пальцы на стопах и выкрикнула имя того, кого любила всем сердцем. Медленно приходя в себя, я поймала пристальный взгляд мужа. «Это было...» — севшим голосом шепнула я. «Только начало. Ночь длинная, сокровище мое. А я так долго ждал». Только когда рассвет окрасил первыми лучиками небосклон, Кайл наконец позволил мне уснуть. Уложив себе под бок, крепко обнял за талию, словно боялся, что я исчезну. «Ты больше не боишься, колючка моя», — тихо прошептал он мне волосы. «Боюсь», — честно призналась я. «Чего же?» «Что ты исчезнешь из моей жизни?» «Нет», — он рассмеялся. «Боюсь, что тебе придется терпеть меня до конца наших дней».